Глава первая. Котловые острова. «Мне здесь не нравится!» — воскликнула Флафанора и сердито дернула ногой. Блестящая туфелька пролетела через всю комнату и угодила Веге прямо в лицо. «Ох, жабская жаба!» — простонала Вега. Они приехали на острова 2 недели назад, и каждый день Флафанора кидалась туфлями. Лето миссис Брю и Флафанора всегда проводили на котловых островах. Когда-то здесь были заводы по изготовлению котлов. Но поскольку теперь ведьма не варит в котлах зелья, котлы стали никому не нужны. Конечно, можно хранить в них обувь или при случае запустить котлом в голову грабителю, но этого оказалось явно недостаточно. Спрос на котлы упал, и заводы закрылись. Миссис Брю выкупила самый большой завод «Кривые котлы». Раньше на нем делали фирменные кривые котлы с кривыми ручками. Многие ведьмы жаловались, что то и дело ошпаривались кипящим зельем из-за того, что за кривые ручки невозможно ухватиться. Но Тина Глоб, хозяйка кривых котлов, неизменно отвечала, что просто у кого-то кривые руки. Миссис Брю превратила здание бывшего завода в свою летнюю резиденцию. Об этом написали в журнале «Шикарная жаба». И тут же другие ведьмы Водостока кинулись покупать заброшенные заводы на островах. Грязную воду очистили. Вдоль пляжа Буль-Буль, которым владела Берта Буль-Буль, появились отели, уютные домики и даже несколько клубов. Самыми популярными стали «Хитрая хижина», куда ходили Флафанора, миссис Брю и другие жительницы Гламбурга, и «Бойся и бейся». Его предпочитали злые ведьмы и обитательницы волшебной вершины. В первый день Вега и Флафанора заглянули в «Бойся и бейся». Несколько ведьмочек отплясывали под песню «Я прокляну всех, кого ты любишь», очередной хит серебряных крыс. Кстати, Эгги Хуф без ума от этой группы. А вот Флафанора считает, что их песни — феерическое фуфло. Она показала Веге фото крыс. Их было трое, все в балетных пачках и огромных черных ботинках. К шляпкам приделаны крысиные ушки, а лица обмазаны серебряной краской. В хитрой хижине было гораздо приятнее. К тому же там подавали напитки из меню Клаттербакса. «Вега, как ты? Голова не болит?» Забеспокоилась миссис Брю. «Я случайно запустила в нее уже 7 туфель за последние 2 дня», сообщила Флафанора. 9! Сквозь зубы уточнила Вега. Флафанора пожала плечами и сказала маме. «Да не переживай, с ней все в порядке, у нее крепкая голова». «Флафанора, ты в последнее время просто невыносима!» воскликнула миссис Брю. «Еще бы! Потому что ты не даешь мне вернуться в Гламбург!» — крикнула в ответ Флафанора. В Водостоке все знали, что Флафанора терпеть не может котловые острова. В «Шикарной жабе» была статья, которая так и называлась «Флафанора терпеть не может котловые острова». Там подробно описывалось, как Флафанора из года в год пыталась сбежать домой. Однажды она заказала с доставкой 10 тысяч кошек. Их высадили на пляж Буль-Буль, а Флафанора носилась туда-сюда и кричала. «О, ужас! У нас эпидемия кошек! Спасайся, кто может!» В другой раз она заплатила даме с тележкой, чтобы старуха расхаживала по пляжу и истошно вопила. «Настоящие шляпы, застрявшие в трубах. Не подделки. Покупайте самые настоящие старые шляпы из труб над Водостоком». Флафанора даже пыталась ввести в моду котлы, в надежде, что тогда снова откроют заводы. Но ничего не вышло. Особенно провальной оказалась затея с кошками. Ведьмы обожают кошечек, так что просто их затискали. А вот Веге, в отличие от Флафаноры, очень даже нравилось на котловых островах. Здесь было интересно. Можно, например, понырять с бородавками. Это как нырять с маской, только нужно с помощью заклинания сделать так, чтобы все лицо покрыли огромные бородавки, и можно было дышать под водой. Вега часами изучала подводные пещеры и узкие ущелья между скалами неподалеку от пляжа Буль-Буль. Что удивительно, тут совсем не было рыб, только лягушки, разодетые в пух и прах. Веге встречались лягушки в полосатых платьях, в шляпах-цилиндрах, но больше всего ее поразила лягушка в костюме рыбы. Она сидела на скале, попивая из ракушки какой-то напиток, а рядом устроилась ее приятельница, наряженная русалкой. Миссис Брю объяснила Веге, что возле котловых островов не водится рыба. Все рыбки уплыли на север, к скалам. Не вынесли соседства с лягушками. «Ну можно мы вернемся домой? Я хочу в Клаттербакс!» — ныла Флафанора. Миссис Брю покачала головой. «Лимонад из Клаттербакса можно заказать и в хитрой хижине. Придумай причину поважнее». Все трое даже не подозревали о том, что в письме, которое дожидалось их в почтовом ящике, есть как раз очень, очень важная причина вернуться домой.